Магини вернулись ближе к вечеру. Динера выглядела уставшей от избытка впечатлений, но все равно очень довольной. Антила пояснила причину. Адинера сумела увидеть два вида ловушек, и даже сама дошла до них и проверила их границы. Мы даже проход между ними нашли, но очень узкий, опасный. Ну, может, в другой раз попробуем. А ты знаешь, что чаще всего маги гибнут из-за того, что начали считать себя очень умными и умелыми. Антила сразу напряглась. Ты запрещаешь? Я лишь укоризненно посмотрел на нее. Ты, боевой маг, и сама решаешь, что тебе делать. Только я вот слышал, что после того, как появились очки Винары, маги той экспедиции очень поверили в свои умения и безопасность, и со следующего выхода половина уже не вернулась. Антила нахмурилась еще сильнее. А как же тогда мы прошли сквозь все земли? Так вспоминай. Сначала мы шли по карте, составленной кем-то из древних. Причем, тропинки делали не в любом месте, а только в каких-то определенных. Сколько при этом погибло магов, мы не знаем. А потом нам посчастливилось наткнуться на каменную дорогу, которая оказалась свободной от ловушек. То, что ловушек было много рядом с дорогой, ты сама видела, и неизвестно, все ли ты видела. А на границе земель ловушки размещены слоями, и надеяться, что ты видишь их все, а искатель тоже их обнаружит, просто глупо. Два раза нам повезло, но если сможем вернуться в Тарван, это будет нашей третьей огромной удачей. И после этого нам в земли будет лучше не соваться. Ты должна знать поговорку: вернуться из земель можно, но только один раз. Второго раза не бывает. Но мы уже столько времени в землях, а мы еще и не вернулись даже первый раз. Ты запрещаешь нам даже отходить в сторону. Я просто хочу напомнить вам, что никто из нас не бессмертен. Дальше решайте сами, что и когда вам делать. Когда женщины отошли в сторону, Динера позволила себе чуть улыбнуться. «Какой у вас начальник, такой молодой и такой строгий?» Антила не ответила на улыбку Магини. «Я с Ленардом уже несколько лет, это не первая наша поездка, и за это время он трижды спасал мою жизнь, а может и больше. Он видит или чувствует что-то такое, что остальные маги не видят и не чувствуют. И если он сказал, что нам лучше не соваться к ловушкам, то я его послушаюсь. Жаль, конечно, но в таких делах я доверяю Ленарду больше, чем себе». Динера кивнула. «Да, жаль, я уже почувствовала себя великой покорительницей земель», Антила невольно улыбнулась, вспомнив свои ощущения. «Ничего, через месяц сюда, наверное, съедутся самые сильные маги королевства. Хотелось бы самой прокладывать дорогу, но и правда, лучше смотреть на такое со стороны». Вечером, на наших посиделках у костра, решил обрадовать своих очередной новостью. «Так, всем внимание, завтра я уеду по делам примерно на неделю. За старшего остается Тахос. Задачи прежние: отдохнуть самим, дать отдохнуть лошадям, ну и прочие по хозяйству, сбруя, повозки и прочее. Если привезут продукты, закупить на месяц, не дожидаясь милости от комендантши». Все откровенно напряглись. Мужчины ждали пояснений, а вот Антила потребовала объяснений сразу. «Что значит уезжаешь?» «То и значит. Встану утром, возьму пару лошадей, немного продуктов, и поеду». «Бросаешь отряд в ответственный момент? Не болтай ерунды», — отмахнулся я. «Земли мы прошли, отряд встал на отдых, продукты и вода есть. Единственное, не надо забывать о часовых и обязательных сигналках. Никаких причин для страхов и опасений я не вижу. А пока люди отдыхают, я съезжу по своим личным делам». «Какие могут быть личные дела у командира в походе?» «Самые обычные, человеческие», — улыбнулся я. «Что-то я не заметила здесь ни одной хоть немного симпатичной солдатки», — нахмурилась Антила. «И это туда же и о том же. Это смотря где и как искать», — хмыкнул я. «Однажды именно в крепости мне попалась МММ». Достаточно театрально протянул я, желая позлить Антилу. Та сразу надулась. «Отряду всегда нужен командир, а ты? Пока меня не будет, главным будет Тахос, но если хочешь, могу назначить тебя». Антила еще сильнее обиделась, словно я ей одолжение сделал. «А если серьезно, то вас здесь трое боевых магов, и за вас можно не беспокоиться. Ну а мне действительно надо сделать некоторые свои дела». Мужчины переглянулись и чуть пожали плечами, словно говоря: «Раз надо, то езжай». Утром никто не возмущался, не надувал обиженно губы. Тахос и так держал своих солдат в относительной строгости, а теперь, когда встали на отдых и опасаться было нечего, Тахос решил немного подкрутить гайки. Часовые, по уставу, обязательная сигналка вокруг лагеря, кухня, в идеальной чистоте, Да еще уход за лошадьми занимал достаточно много времени. У нас их ведь почти полсотни, по две на повозку, и всех нужно кормить, пасти, поить, выгуливать, подлечить при необходимости. А еще можно устроить чистку оружия, ремонт и обслуживание повозок. Всегда что-нибудь разболтается, отвалится, порвется, и надо все проверить, чтобы не заниматься этим в дороге. Если будем стоять долго, Тахос вполне может начать и занятия по боевой подготовке. Ну а что, из всего отряда только я гражданский, а все остальные – действующие военные. И однажды, когда ехали в проклятое поместье, умения и опыт военных нам здорово пригодились. Но меня бытовая рутина не касалась. Вот и сейчас для меня была готова и утренняя каша, и горячий морс из привезенных ренарцами запасов. Пара лошадей запряжены, на одной пара мешков с походными припасами. Оставалось только забраться в седло и ехать разбираться с местными землями. Мудрить с таинственностью, ползать по-пластунски и таиться я не стал. Глупо это в моем положении. Спокойно выехал на тропу, по которой передвигались разъезды, и спокойно поехал в сторону крепости. Пусть Антила думает, что хочет. Если принять, что расстояние между опорными камнями в среднем 500 метров, то десятый камень от лагеря – это примерно 5 километров. Поэтому, отъехав 3, свернул в сторону земель. Немного поплутал, пока нашел цепочку камней, а дальше уже проще – просто ехать вдоль этой цепочки. Вскоре нашелся и нужный камень. Динера не стала мудрить и отметила его, просто положив сверху еще один камень килограммов 10. Ну а что, видно издалека, а кроме Магини крепости сюда никто по доброй воле не пойдет. Под камнем нашелся довольно объемный мешок из чего-то вроде прорезиненного шелка, как ни странно это звучит. Во всяком случае, материал тонкий, гладкий и словно чем-то пропитан, то ли каким-то особым клеем, то ли местным аналогом каучука. Но, как я понял, расчет был сделать световодонепроницаемое хранилище. Внутри нашелся довольно объемный рулон бумаги. Когда раскрутил его, оказалось, что это две смотанные портянки, изображающие линию камней, примерно километр до линии и примерно 500 метров за линией, то есть то, что можно увидеть, не заходя в сами земли. Долго соображал, как и к чему мне привязаться, потом заметил, что значок одного из камней обведен жирным кружочком. Если это и есть десятый камень, то будет легче, и пейзаж примерно соответствует. Вокруг всего несколько ничем не примечательных холмов, но тут важнее их взаимное расположение. Значит, надо проехать еще километров 5, потом сворачивать в земли и начинать курсировать туда-сюда, делая привязку к уже существующей части карты. Нужно почистить слева и справа от дороги по 10 километров, получается полоса в 20 километров. Я могу убирать пятна в радиусе 500 метров, так что получится полоса длиной в 20 километров и шириной в километр. И таких полос надо будет сделать хотя бы 10. За день две полоски, 40 километров, значит работа займет дней 5, не меньше. Не так трудно, я ведь буду просто ехать, как нудно. Да еще и карту надо будет рисовать. Что-то искать здесь я не собирался, разве что наткнусь на что-то исключительное. И весь смысл моей работы, что при последнем разговоре с Горгоной я ей пообещал, что постараюсь очистить кусок границы от пятен. А уж что она или ее маги здесь найдут, это уже не моя проблема. Я пообещал, я сделаю. Как ни крути, но Горгона – очень значимая фигура в Ренарде, и лучше сохранить с ней нормальные отношения. Земля, как говорится, она круглая, и хрен его знает, куда меня занесет судьба и чья помощь мне понадобится. Риана вообще находится на острове драконов, но она нечаянно показала мне, что драконы – всего лишь необычные летательные аппараты. И перстень одного из владык просто так мне отдала, а тот владыка был целителем. Может, мне тот перстень когда-нибудь и пригодится. Так что не стоит разбрасываться связями из-за своей лени. Ну а дальше было долго и нудно. Я неспешно ехал, стараясь держать в поле зрения уже известные ориентиры. Первый – линия камней. Справа уже появлялись ориентиры, которых не было на картах. Я старательно их прорисовывал на старой карте, чтобы получалось хотя бы примерно в масштабе и верно относительно других ориентиров. Вскоре площади длинных карт перестало хватать, и я стал рисовать уже на отдельных листочках, а чтобы не путаться, стал использовать систему связанных ссылок. То есть вверху основной карты ставится стрелочкой подпись, допустим, 1А. Значит, продолжение надо смотреть именно на этом листочке. А на самом листочке 4 стрелки, указывающие на куски по сторонам этого листка. Ничего трудного, просто нудно. К К тому же, мне трудно было соблюсти пропорции, и к пятой полосе листки карт стали расползаться. Пришлось заново просмотреть все, что я нарисовал, и пунктирами со стрелочками показать, как я двигался. Сразу стало намного понятнее. Во всяком случае, мне самому. Надеюсь, ренардские картографы не глупее меня, сообразят. В крайнем случае, заново проедутся по моим ориентирам и нарисуют, как полагается. По вечерам долго сидел у костра, заново привыкая к одиночеству. По сути, последние пару лет я почти никогда не был один. Ну не считать же одиночеством пустую комнату в гостинице, за окном которой шумит столичная улица. А вот так, чтобы над головой звездное небо, а на десяток километров вообще ни одной живой души. Ну, не считая моих лошадей. Раньше где-то читал, что нечто подобное бывает при общении с космосом, когда тебя ничто не отвлекает, и ты можешь обратиться за советом к чему-то высшему. Как в книжках у меня не было, но ощущения все равно очень своеобразные. А если перед этим еще и почистить свой организм энергией, а особенно мозги, то чувство единения с чем-то высшим все-таки появляется. Наверное, можно и спросить что-нибудь, но что? Что-то житейское, бытовое. Это глупо. Что-то возвышенное. Но что? Не зря говорят, что главное – научиться задавать нужные вопросы, а ответы человек и сам найдет. Я в этом смысле, наверное, самый пустоголовый и бесполезный. У меня великолепное здоровье и память, но у меня нет главного, я до сих пор так и не осознал смысл своей жизни. Просто живу, рефлекторно отвечаю на опасности, и в этом отношении мало чем отличаюсь от любого животного. Чего-то, чему я мог бы посвятить свою жизнь, я так и не нашел. У меня неплохо получается с обычной магией, но я не хочу тратить годы на доработку какого-нибудь заклинания. Для этого достаточно других магов, для которых это интересно и в удовольствие. Изучать цветную магию пришельцев, так я уже решил, что никогда и никому об этом не расскажу, слишком опасно. Была попытка собрать вокруг себя цветных магов, но жажда власти или денег одного урода поставили на этой идее жирный крест. Так что я просто наслаждался одиночеством и единением с окружающим космосом, приятные волны которого словно ласкали мое тело, легко проходя сквозь меня. Может, я что-то и получал в ответ на мои потаенные желания и мысли, но это пока оставалось где-то глубоко в подсознании. Ну и пусть, может, когда-нибудь эти ответы и подсказки я и услышу более ясно, но пока время для этого еще не пришло. В график я уложился. За 5 дней проехал 10 полос, вычищая их от пятен. На 6-й решил привести бумаги в порядок, чтобы картографам было легче и понятнее. В итоге на отдельном листе получилось нечто вроде карты королевств, которые имели почти прямоугольные очертания. Все как положено, каждое королевство имело свой номер, совпадающий с номером листка. Еще начертил пунктирами весь свой путь, обвел чистые теперь территории контуром, а те, что снаружи, густо заштриховал. Стало выглядеть наглядно и понятно. Ну и завершающий момент, жирно обозначил проложенную дорогу. Получилось почти идеально, и я даже немножко погордился собой. Заодно перебрал находки, которые насобирал за эти дни. Особо я не старался, вот еще бегать за каждой блестяшкой, но все равно насобирались пара горстей всяких артефактов. Кольца, броши, накладки, 3 очень хороших боевых ножа, напичканных магией под завязку, ну и несколько горстей золота. Тратить это все еще долго будет негде, но все равно ведь когда-нибудь спросит, а что ты нашел во время такой долгой поездки, а мне и сказать будет нечего. А так, сделаю какой-нибудь красивый стенд в том же архиве и выложу там свои находки. Сразу и вопросы отпадут, и авторитет добавится. Мелочь, а приятно. Ну а дальше совсем просто. Сложил бумаги в защитный мешок, положил у 10-го камня. Надеюсь, у Денеры хватит ума не соваться к этому мешку, пока Горгона не попросит. И еще меня взяло беспокойство, ведь Денера единственная, кто будет знать о связи почищенных земель со мною. То, что появилась дорога, так мы действовали в команде. То, что есть почищенные земли, будут знать особо приближенные, которые займутся сбором всякого хабара, но откуда взялась карта, которую обязательно приведут в красивый вид, они тоже не будут знать. И только Денера сразу свяжет и карты этих мест, и мое появление, и то, что большой кусок границы земель вдруг оказался безопасным. А огласки такой тайны Горгона вряд ли захочет. Посомневавшись, написал Горгоне небольшое письмо и попросил не убивать Дениру, и не прятать ее в подвалах или еще где. Можно ведь взять ее в ту же тайную стражу, где она будет под постоянным присмотром, и очень быстро поймет, что жива она только до тех пор, пока держит язык за зубами или вообще забудет, что когда-то меня видела. Положил письмо к картам, но особой уверенности, что Горгона меня послушает, не было. Пока о моих способностях знала только Горгона, это было тайной, а когда об этом начнет догадываться Денира, и хотя бы случайно сболтнет об этом, последствия могут быть крайне неприятными. Для меня, в первую очередь, и так плохо, и так еще хуже. Но может у тайной стражи есть какие-нибудь препараты или методики по стиранию памяти? Ладно, Горгона в таких делах понимает в сотни раз лучше меня и видит в тысячи раз дальше. Понадеемся на ее благоразумие. В лагерь вернулся ближе к вечеру, как и уезжал, со стороны крепости. Пусть теперь Антила мучается, где и с кем я развлекался. В самом лагере почти тихо. Часть солдат лупила друг друга палками, изображая бой на мечах, но большинство расположились у повозок, ожидая ужин. Но когда появился я, все сразу сбежались, наконец-то командир объявился. «Как дела?» – спросил я подошедшего Тахоса. «Без происшествий», – спокойно ответил маг. «Все живы, больных нет. Из крепости привезли всякие крупы, хлеб, торговцы привозили овощи, их тоже закупили. На месяц дороги хватит. Еще привезли почти 2000 кольев, но все откровенное дерьмо. Такое впечатление, что рубили все ветки, которые размером подходили под 2 метра. И деревья молодые, похоже, порубили во всей округе. Им это очень важно, а деревья нарастут. Значит, мы к походу готовы?» Тахос сразу подобрался. «Отряд готов, припасов хватит. Ты тоже закончил со своими делами?» «Да закончил, так что если других неприятностей нет, то завтра уходим к своим». Люди вокруг сразу повеселели. «Ладно, я пока приведу себя в порядок, а потом поесть было бы неплохо. Найдется что-нибудь до ужина протянуть?» «Найдется». Даже для Горгоны не делали исключений, и она лишь могла попросить королеву об аудиенции. Но по пустякам она не приходила, и увидев ее в приемной, секретарь королевы сразу подошла к ней. «Добрый день, ваше сиятельство. Желаете аудиенции у королевы?» «Да, и как можно скорее». «И по какому вопросу?» «Только для королевы». Секретарь замерла, внимательно вглядываясь в Горгону. «Я доложу. Ожидайте». Ожидать пришлось всего час. Войдя в кабинет королевы, Горгона присела в почтительном поклоне и не вставала, пока королева не сказала ворчливо: «Ну ладно, хватит, почтительность ты проявила, что-то срочное». Горгона приблизилась и присела на стул у рабочего стола королевы. Раскрыв папку, достала лист бумаги и протянула королеве. «Получено сегодня». Королева взяла лист, начала читать и вдруг нахмурилась. Дочитала до конца, еще раз пробежалась взглядом по строчкам. «Они там что, совсем перепились?» Горгона достала еще один лист и снова протянула его королеве. На этот раз чтение длилось намного дольше. Королева перечитала текст несколько раз и, наконец, посмотрела на Горгону. «Это тот мальчик, к которому ты ездила в Тарван?» Горгона кивнула. «Да, ваше величество. Написано как донесение тайного агента. По сути, это так и есть, ваше величество. Ленард был достаточно откровенен со мной, у нас сложились достаточно доверительные отношения, а перед остальными он не хочет раскрываться. Для него это может быть небезопасно». Королева снова пробежалась взглядом по письму. «Сначала он пишет, что безопасными сейчас считаются 40 шагов по обочинам, на обратном пути будет 80, но он уверен в безопасности на 500. Это как понимать, во время прошлого разговора Ленард ненароком признался, что он может не просто увидеть ловушки и пройти между ними, но и как-то убирать их. Думаю, что на 500 шагов от дороги он все почистил, но для всех безопасными будут только 100. Это проверит маги из его отряда». Королева долго молчала. «Ты понимаешь, кто он такой и на что он вообще способен?» Горгона осторожно кашлянула. «В свое время мы пытались разобраться с его прошлым. Родился в семье торговца, молодость провел на границе со Стирией. Потом был страшный пожар в их поместье, вся его семья погибла, а Жаклин, как его тогда звали, пропал на 2 года. Где-то пропадал, даже успел поработать уборщиком в Академии магии Астерии. Побывал в робе смертника, ходил в земли за добычей, но неизвестно где он был еще год. Мы даже было предположение, что этот год он провел именно в землях, и кто его там учил и чему, мы не знаем, ваше величество. Остается надеяться, что он как-то попал в земли, у него проснулись неизвестные способности, и этот год он пытался разобраться с ними, научиться ими владеть. Во всяком случае, он не был замечен в подозрительных связях и поступках, за ним никто не стоит, он не жаждет власти, а деньги нужны только удовлетворить простейшие потребности. Просто маг-одиночка с необычными способностями. Пока у нас хорошие отношения, он не представляет для нас угрозу. Даже открыв дорогу через земли, он первым делом написал письмо мне, а не своему начальству в Тарване. Ленард помнит доброту, хорошо относится к Ренарду, и надо постараться, чтобы и в дальнейшем он не стал нашим врагом. Королева снова долго молчала в задумчивости, глядя в окно. Наконец, снова взялась за письмо. Он тут пишет про какие-то карты. Горгона достала из папки небольшую пачку листков и положила на стол перед королевой. Та чуть брезгливо просмотрела несколько листков, не отличавшихся чистотой. И что означают эти закорючки? Картографы уже посмотрели их. Один лист, один день пути отряда Ленарда. Отмечены основные повороты дороги, ориентиры и приметные места, если они были. Отмечены места, где отряд останавливался, и где смогут остановиться и наши люди. Картографы быстро сведут это в одну карту, и двигаться будет намного безопаснее. Здесь еще про какие-то ступеньки, место с картой, о котором будет знать только магиня крепости, но ответит она только на твой прямой вопрос. Это что за загадка? Не знаю, ваше величество. Возможно, Ленард хочет почистить от ловушек еще и кусок границы рядом с дорогой. Я просила его об этом. Надо разбираться на месте, так что я хочу уехать туда с передовым отрядом, посмотреть, где Ленард сделал новую границу. Возможно, удастся повидаться с ним и попросить сделать еще что-нибудь полезное. Ну что ж, поезжай, это может быть очень важно. Пока главное, проверить, что дорога и в самом деле существует, и как к вашему появлению отнесутся военные Тарвана. Война на пустом месте нам не нужна. Слушаюсь, ваше величество. От меня что-то нужно? Я хотела попросить хотя бы 500 конных солдат, чтобы закрыть и охранять место выхода дороги в наши земли. Как только проскользнут хотя бы намеки, что появилась дорога через земли, там сразу станет тесно от толп воров и бандитов. Мы найдем, где их использовать. Хорошо, я дам приказ. И еще, ваше величество, будет полезно сразу отправить и небольшое посольство с переговорщиками по новой дороге. Зачем? Проедут по всей дороге, посмотрят что и как. Кроме того, у нас появится новая граница с Тарваном, а значит нужно соглашение о таможне, о товарах, о сборах и пошлинах. Кроме того, в дальнейшем понадобятся всяческие таверны, склады, и хорошо бы все это обговорить заранее. Можно отправить и группу купцов, которым есть что продавать или покупать в Тарване. Теперь у нас будет прямой путь до самого моря, а это порты и корабли во все приморские королевства. Хорошо, я подумаю. Возвращение. Обратная дорога была несравнимо легче и веселее. Край дороги отмечен, обочины проверены, и можно сразу ехать на будущую границу, но я решил добавить себе еще одно алиби к будущим вопросам. А как вы узнали, что обочины безопасны? Достаточно было сказать, что боковым магам теперь нужно идти не в 40, а в 80 шагах от дороги, чтобы будущим путешественникам было где остановиться и сойти с дороги. Маги на мгновение задумались, переглянулись, и без всяких возражений разошлись пошире. Ну а что, один раз они уже прошли здесь, проверили, а теперь все намного проще. Опыт есть, комбинации, на которых они видели пятна, известны, и теперь нет необходимости перебирать все комбинации подряд. Так что проехали примерно 200 шагов, остановились, глянули свои 2-3 комбинации и спокойно двинулись дальше. Ну а что, даже если что просмотрел, есть еще и искатели, которые я проверял и подзаряжал каждый день. Мы вообще могли ехать со скоростью обычного обоза, но я сдерживал, если кто-то начинал двигаться излишне бодро. Торопливость, как известно, нужна лишь при ловле блох, а мы сейчас в положении саперов, и спешка может кому-то очень дорого обойтись. Я тоже не всевидящий, и если кто-то наткнется на маленькое пятно, а я не успею среагировать, то на третий день ближе к полудню случилось и приятное событие. Дармин, шедший справа от дороги, вдруг остановился, закрутил головой и почему-то двинулся в сторону небольшой гряды холмиков, между которыми виднелся проход. Я крикнул остальным, чтобы оставались на месте, а сам осторожно двинулся вслед за Дармином. Проехали проход и замерли, разглядывая открывшуюся картину. Довольно большая низина, небольшое озерцо вдали, и вся низина усыпана костями. Возле озерка даже можно было различить десятки остовов повозок, хотя от них мало что осталось. Антила, разумеется, не выдержала ожидания и вскоре подъехала к нам вместе с Тахосом. Теперь мы уже вчетвером разглядывали это месиво. Потом Дармин достал очки, пощелкал стеклами. У озерка стоит ловушка. Похоже, большой обоз остановился здесь на отдых, а потом на них напали конные. В таком тесном месте вполне могли порубить всех, но в охране, наверное, оказался маг, а может и не один. Они ударили по нападавшим, и бой превратился в уничтожение конных. А оставшиеся в живых, если они уже попали на ловушку, тоже не могли уйти. Остальные маги молчали, продолжая разглядывать низину. Может так было, может по-другому, кто теперь скажет. А нам повезло, неожиданно закончил Дармин. Похоже, мы первые, кто увидели это место. Можем посмотреть, из-за чего здесь был такой бой. Все маги повернулись ко мне, и у всех один вопрос во взглядах. А можно? Конечно можно, если осторожно. Должна же у людей быть премия за то, что они со мной по степи таскаются. Действовать как раньше, когда мы шли по первым тропинкам, только пешком, только в сопровождении. Сначала пройтись по периметру, потом линиями через низину, чтобы между ними было не больше 50 шагов. Все время проверять путь искателем. К ловушке не суйтесь, обозначьте ее края кольями, но чтобы не ближе 50 шагов от края, и не жадничайте. Таких мест в землях еще много. Ну и все, после этого оставалось только смотреть. Маги и так прекрасно понимали, что можно и что не нужно делать. Раздались команды, маги двинулись вперед, с двух сторон обходя низину. Наши повозки оставили на дороге, и солдаты уже тащили связки кольев, чтобы обозначить безопасные границы. Мне оставалось только сидеть и наблюдать со стороны, страхуя от неожиданностей. Но пока все было спокойно. Низина примерно километр на полтора, так что проверили ее достаточно быстро, а потом началось поле чудес. И маги, и солдаты неспешно ходили, внимательно глядя себе под ноги, и очень часто что-то поднимали с земли. Особый интерес вызвали остовы повозок, и там тоже что-то находили. Во всяком случае, пару чудом сохранившихся ящиков там точно нашли. Через какое-то время несколько солдат вернулись к нашим повозкам, быстренько перегрузили содержимое двух в другие повозки, а эти загнали прямо в низину. Похоже, урожай находок здесь очень приличный. Хотя, я тоже первое время радовался, когда находил золото, артефакты, приличное оружие, а теперь настолько этим присытился, что мне это уже не интересно. А вот солдатам и магам, впервые попавшим в такие места, где золото может просто валяться под ногами, все интересно, и хочется все больше и больше. Самая настоящая золотая лихорадка, которая со временем пройдет. Сбор находок продолжался до самой темноты, даже про обед забыли. Пришлось рявкнуть, чтобы приготовили хотя бы какие-то бутерброды, а то они и спать бы остались прямо в этой низине. После ужина я сразу отправился спать, а вот маги с солдатами уже при свете костров разбирались со своими находками. Что-то там звякало, брякало, время от времени раздавались то удивленные, то восторженные возгласы. Надеюсь, они там не подерутся при дележе неожиданно свалившихся богатств. С утра уехать не удалось. Я только глаза продрал, как мне передали чашку с кашей, и солдат, исполнявший роль повара, сразу убежал в низину. Остальные, оказывается, ушли туда сразу, как только стало светать. Лагерь пустой, один я как прошелся по лагерю, но вроде бы все в порядке. Лошади накормлены, напоены, стоят спокойно, людей только нет. И еще один день пропал. Ну, как пропал, у нас никаких сроков нет, когда вернемся, тогда и вернемся. Как только я устроился на своем наблюдательном пункте, на этот раз на верхушке одного из холмиков, ко мне сразу прислали Антилу, и вид у нее такой умильно умоляющий, что и без слов было понятно, о чем она хочет попросить. Только и спросил: интересно, и Антила сразу закивала: ладно, сегодня можете еще собирать, а завтра с утра уедем. Ну и все, больше ничего говорить и не нужно, и Антила убежала чуть не в припрыжку. Сегодня люди немного успокоились, действовали более планомерно, даже в нескольких местах что-то копали, и обед приготовили без напоминаний. После ужина снова чего-то смотрели и перебирали, но я даже не стал подходить. Еще день-два, и новизна пройдет. На следующее утро все было как и раньше. Встали как обычно, позавтракали и в путь. И никто не конючил, что мол давайте еще что-нибудь поищем. Почти два дня в одном месте, это достаточно много, и люди выглядели приободрившимися, и улыбки стал замечать у многих. Значит, не зря заехали в низину. А вечером удивил Тахос. Я уже укладывался спать, когда он пришел. Положил рядом со мной длинный сверток, а сверху довольно увесистый мешочек. «Твоя доля, командир». Я покосился на подарки. «Может, пояснишь?» «Да все просто», — чуть усмехнулся Тахос. «У передовых и поисковых отрядов есть негласное правило. Если добыли что-то ценное и много, то добычу делят на весь отряд поровну, а командир получает десятую часть. Ты у нас командир, привел в места с богатой добычей, так что это твоя законная доля». Я невольно посмотрел на свертки. «Слушай, у меня даже места нет отдельного, так что положи где у вас там что хранится, пусть лежит с общей добычей до лучших времен». Тахос снова чуть усмехнулся и забрал обратно сверток с мешочком. «Не беспокойся, сохраним». А я остался в некотором раздрае. Как, оказывается, удобно быть командиром. Палец о палец не ударил, а мне с поклоном несут весомую долю добычи. И неловко, и приятно. А может и правильно, что принесли. Я бы и не вспомнил об этом, но люди наверняка подумали, что если бы не я, то все бы сгинули еще несколько месяцев назад. Ну и ладно. Главное, не загордиться и не начать требовать свою долю со всего. Говорят, золото чернит человеческие души очень быстро. Мы никуда не торопились, шли все так же осторожно, мало ли какое пятно решит поинтересоваться, что тут за хождение, и путь до границы занял прежние 3 недели, хотя если просто ехать, то можно было добраться и за 2, а то и за 10 дней, если сменные лошади есть. А на самой границе нас никто не встречал. Мы-то все разволновались, добрались все-таки, но поперек дороги колья стояли, как я их поставил, а людей не было. Я уже начал думать всякое нехорошее, но когда проехали границу, то за ближайшим холмом открылась наша долина, которую мы почистили перед отъездом. А там самый настоящий лагерь, 3 палаток, с 50 повозок. Людей маловато, но мало ли кто какими делами занят. Мы сразу свернули к лагерю, но встречные реагировали на нас как-то странно, с недоумением, что ли. То ли уже забыли про нас, то ли давно списали в мертвые. Даже подошедшая Кенри смотрела не очень приветливо. «Честно говоря, я уже не думала, что когда-нибудь увижу вас снова. Ну, задержались в дороге. Ладно, живые, и то хорошо. Чем-нибудь порадуешь?» «Конечно», — улыбнулся я. «Новостей много, и все хорошие. Ну тогда пошли в палатку, лагерь без тебя разобьют». В палатке Кенри работал артефакт, охлаждающий воздух, и было даже прохладно. Мне налили прохладного вина из настоящей бутылки, о чем я уже стал забывать. Кенри налила и себе, выпили по несколько глотков, помолчали. Ну, начинаю хвалиться. Новость первая, вернулись без потерь, все живы, здоровы. Лучшая новость для любого командира, серьезно сказала Магиня. Я согласно кивнул. Новость вторая, мы все-таки прошли по дороге до конца и вышли в земли Ренарда. Даже с местными стражниками общались. До самого Ренарда? Ну да, кивнул я. Пока были колья, отмечали кольями, а так при возможности делали земляные валики справа от дороги. Да вы сами видели. Ленард, последний раз мы виделись с тобой почти 3 месяца назад. Задача была простой, проверить тропинку со старых карт, дойти до места старого боя, может быть, собрать там что-то интересное. А потом ты пропал, и я узнавал о том, что ты все еще жив, только во время приезда твоих солдат, которые забирали все запасы приготовленных кольев, продукты, и снова уезжали догонять тебя. И вот ты появляешься и говоришь, что дорога в Ренард есть. Ты можешь объяснить, как ты нашел и прокладывал эту дорогу? Так никакого секрета в этом нет. Я же много думал об этой дороге, пересмотрел кучу карт, что-то в мозгах и отложилось. Рельеф, название, размещение старых поселков. А когда прошли 4-ю дорожку, увидел с холма нечто, похожее на дорогу, идущую в нужном направлении, вот и поехали проверить. И как-то пошло, пошло, вот мы и ехали, собираясь остановиться, если упремся во что-то опасное. И как-то удачно все шло, что мы и уехали вперед. Тебе самому не смешно такое говорить? 100 магов погибли, пытаясь проникнуть в земли, а ты вот так вот, запросто, и поехал, проехав земли насквозь. Так мы же не по-дурному ломились, у нас были точные карты. Вы же сами видели карту тропинки, по которой мы все и прошли. И я давно подозревал, что смертью закрыли только границы, а внутри земель ставить ловушки просто не было смысла. Так что границу земель мы прошли с вами вместе, а то, что старую дорогу нашли, так это чисто удача. Честно говоря, я на такое вообще не рассчитывал, да и повезло только на четвертой тропинке. Да и самая главная удача, что дорога камнем покрыта, вот мы и ориентировались на нее, чтобы не сбиться. Единственный раз, когда мы с нее сошли, это возле города в нескольких днях пути отсюда, Кенри чуть кивнула, но там сплошные ловушки, так что мы город обошли, потом нашли дорогу, идущую на север, и снова по ней поехали. И вы просто ехали и ехали, и ни с чем не столкнулись. Ну почему сразу просто ехали? Почти натурально обиделся я, у нас были и очки Винары, и два искателя я сделал для своих. Вот ими и проверяли дорогу. К тому же, вы сама военная, и понимаете, что ставить ловушки на внутренних дорогах, по которым будут перебрасываться войска и всякое имущество, просто глупо. Бои были на границе, а потом, наверное, ставить ловушки было уже поздно. Но точно я этого, разумеется, не знаю, и как будет в других местах, тоже неизвестно. А так-то ловушек хватает, особенно возле одиночных зданий или водоемов, но мы их всегда старались огородить, чтобы кто-нибудь не залез случайно. Кенри мне совершенно не верила, но что она может мне предъявить? Мою удачливость? А что означает забор из колышков и твой запрет двигаться дальше? Так здесь будет проходить новая граница между Тарваном и Ренардом, и лучше на чужую территорию не соваться. Кенри настолько опешила от моих слов, что не сразу нашлась, что сказать. Из каких это пор ты стал решать государственные вопросы и определять за короля границы королевства? Я лишь пожал плечами. Просто здравый смысл. Насколько я помню карты, примерно в этом месте находится середина дороги. Ренард ведь обязательно потребует свою долю, и если ему что-то не понравится, то просто перекроет выход на свою территорию, и весь наш труд окажется напрасным. Так что нет смысла жадничать. Но ведь дорогу проложил ты со своей группой, и все вы подданные Тарвана. Чтобы не злить Кенри, я решил не вспоминать, что да, дворянство мне пожаловал король Тарвана, но подданство у меня совершенно другое. Мы всего лишь убедились, что пройти можно, и обозначили край дороги цепочкой кольев и земляными валиками с правой стороны дороги, это если с нашей стороны ехать. Тут еще работы непочатый край, надо проверять каждый метр, и вкладываться придется всем. Можно, конечно, начать делиться, выторговывая лишние метры и куски, но Ренард, мне кажется, просто пошлет нас подальше и закроет границу напрочь. И что мы выиграем? Ну, будет куча найденного старого железа, но оно ведь кончится, и что дальше? Большая тропа, по которой можно пройти, но здесь еще погибнут сотни и тысячи людей, поверивших в безопасность и решивших под шумок утащить что-то с обочин. Это, конечно, решать политикам и королю, но если посчитать возможную выгоду и убытки, лично я предпочел бы поделиться. А как вы прошли границу с Ренардом? А там хитро получилось, обрадовался я, что можно сменить тему, там дорога шла наискосок. Если от границы идти прямо, то люди как раз попали бы на все ловушки, но мы-то уже были привычные, и заметили, что дорога повернула. Там свободный проход всего метров 200, и наткнуться на него можно было только случайно, легко соврал я. И как вас там встретили? А нас никто и не встречал, хмыкнул я. Сначала заметили цепочку опорных камней, потом наткнулись на тропу, по которой обычно ездят разъезды, и остановились перед ней. Потом пришлось запустить сигнальный огневик, чтобы о нас узнали. Потом приехал разъезд, смотрели на нас как не знаю кого, и сразу уехали. Потом приехала комендант ближайшей крепости. Тоже долго не верила, что мы прошли земли насквозь. Но ничего, потом договорились. Нам и продукты дали, и запас кольев сделали. Ну и я сразу через нее отправил письмо главе тайной стражи Ренарда. Кенри замерла. «Что ты сделал?» Медленно спросила она, словно не веря своим ушам. Письмо отправил главе тайной стражи. Все равно дорогой будет заниматься эта служба, так чего ждать, пока они будут проверять, правда ли это. Так и написал: я, такой-то, с группой магов Тарвана, прошли и отметили дорогу через мертвые земли. Прошу обратить внимание и принять меры. Даже если посчитают письмо глупой шуткой, все равно пришлют людей, чтобы проверить и наказать. Но там и комендант крепости должна была отправить донесение, так что через несколько недель там будет не протолкнуться от военных и людей тайной стражи. Будут осторожничать, проверять, но думаю, через месяц-два доберутся и сюда. Важные люди из Сенатана тоже при всем желании доберутся сюда не раньше, чем через пару месяцев, так что первые переговоры придется проводить вам, госпожа Кенри. Кенри долго молчала, сверля меня взглядом, потом словно обмякла. «Ну спасибо», — обрадовал. «Да ничего страшного», — решил я ее немного подбодрить. «Пару месяцев все равно придется крутиться, обустраивая дорогу, обеспечивая снабжение и прочее. Да и со стороны Ренарда приедет человек с ошалевшим взглядом, и первое время придется много пить, чтобы прийти в себя. Ну а за бокалом вина и договориться будет легче». Кенри устало махнула рукой, и вдруг взгляд снова стал пристальным. «А тебе никто не говорил, что ты сильно похудел? Так дорожные тяготы, скудное питание. Любой похудеет. От тяготы скудного питания люди худеют, у них появляются морщины, черные круги под глазами, а ты выглядишь так, словно только что приехал из дома поступать в академию. Сейчас ты выглядишь от силы на 20 лет». Я невольно потрогал лицо. «Правда, что ли? Ну ничего, теперь спешить никуда не надо, буду только спать и отъедаться. Быстренько приду в себя». Кенри помолчала, разглядывая меня, потом чуть махнула рукой. «Ладно, иди отсыпаться и отъедаться. Если ты прав, нам еще пару месяцев здесь сидеть, и это в лучшем случае». Парень ушел, а Кенри осталась с дикой смесью раздражения и почти восхищения, которое у нее было уже не раз после разговоров с парнем. Ведь подвиг совершил, с какой стороны ни посмотри, награждать надо самыми высшими наградами, но ведь видно же, что даже сейчас он не говорит всю правду. Смотрит честными глазами, но просто невозможно поверить в то, что он говорил. Уже столько мелочей указывало, что судьба Ленарда каким-то необъяснимым образом связана с мертвыми землями, но все равно это не объясняет, как он умудрился найти дорогу и пройти ее до конца. Да, она сама позвала его в эту экспедицию. Да, в земли заходили, руководствуясь старыми картами. Да, она сама отправляла его первым, надеясь на его невероятное зрение и восприимчивость. Да, она сама радовалась, что смогли без потерь пройти по четырем тропинкам, и что находки были достаточно интересны и многочисленны. Тут не придраться, по сути, Ленард действовал по ее указаниям. А вот как он нашел дорогу и решился идти по ней, надо быть невероятно глупым или невероятно уверенным в себе, чтобы, наплевав на всех командиров, сразу отправиться исследовать новую дорогу. Ленард точно не глуп, но причины его самоуверенности до сих пор непонятны. Она сама ввела правила, что должно пройти двое суток после возвращения передовой группы, прежде чем по дорожке могли идти остальные. Вот и получила подарочек. До конечной точки четвертой тропинки почти двое суток. Когда приехал гонец и доложил, что у передового отряда все в порядке, прошло уже более двух суток, как Ленард ехал по новой дороге. Пока она сама приехала к месту старого боя, уже четверо суток, и отправлять гонца вдогонку с приказом возвращаться было уже поздно. Потом приехали солдаты от Ленарда, сказали, что у него все в порядке, забрали весь запас кольев с флажками, запас продуктов чуть не на месяц, и снова уехали. А ей пришлось организовывать доставку новых кольев, новых запасов продуктов, и много думать, что же теперь делать. Когда она все-таки решилась ехать сама, прошло уже более двух недель. Ехали осторожно, с оглядкой, и уже в дороге снова встретили солдат Ленарда. Те опять забрали все запасы кольев, продукты и ускакали, словно вообще перестали бояться земель. А потом наткнулись на десяток кольев поперек дороги и двух солдат, которые доложили, что Ленард запретил пересекать маленький заборчик. Почему, неизвестно, но ехать дальше она не рискнула. Пришлось разбивать временный лагерь, благо место оказалось очень удобное. Просторная долина, есть вода, есть где пасти лошадей. И дел куча, организовать лагерь, отправить людей для подвоза припасов. В лучшем случае, дорога займет недели 3-4 в оба конца. Одно хорошо, у магов теперь огромный простор для исследований. Да и солдаты совсем не против сойти с дороги и поискать что-нибудь интересное в какой-нибудь куче скелетов, которые они приметили. Неизвестно, сколько погибнет от такой жадности, но и к каждому солдату надсмотрщика не приставишь. А теперь еще и возможные переговоры с представителями Ренарда. Вот как вообще Ленарду могло в голову прийти не только разговаривать с военными на границе, но и писать главе тайной стражи чужого государства. Вот что он мог там написать, что пообещал или попросил. Дикость полная, хотя, может, это и объяснимо. Он ведь давно мечтал о дороге через земли, видел множество карт, много думал, что и как делать. На словах почти все понятно, но в голове не укладывается, что какой-то молодой парень просто взял и проехал земли насквозь. При этом остался жив, не потерял людей, и не считает это все чем-то особенным. Наверное, все-таки боги благоволят ему, другого объяснения у нее просто нет. Или все-таки объяснение есть, и это какие-то неизвестные способности парня. Но что это может быть, и ведь не признается паршивец. Может, и права была Динра, сказав, что у них появился молодой начальник, и только он будет решать, что им рассказать. Обидно, конечно, но может, ради новых открытий можно и потерпеть. И новая загадка, почему Ленар так помолодел. Не просто похудел, а именно помолодел, выглядит бодрым, энергичным, довольным жизнью. Как такое возможно? Может, это какое-то воздействие земель, но остальные маги выглядели как и раньше. Да, многие похудели, все загорели до черноты, но внешне остались прежними. Так в чем причина? Если об этом узнают в королевстве, желающих приехать сюда окажется даже слишком много. А если об этом узнают пожилые матроны, Ленарда будут просто брать приступом. Уж среди высшей знати очень многие будут готовы заплатить любые деньги, предоставить любые услуги, лишь бы продлить свою жизнь хотя бы на 10 лет, а уж вернуть себе молодость. И слова, что дороги внутри земель могли и не закрывать ловушками, тоже не выходит из головы. Это же можно. Хотя, нет, есть здесь ловушки или нет, но первым дороги должен прокладывать Ленард. Парень не загордился, все делает с удовольствием, а ей так будет спокойнее. И без того счет смертей уже начался. Двое магов и четверо солдат, которые сунулись куда не надо, понадеявшись на видимую безопасность, да и обследовать новую дорогу, обустраивать, тут работы на несколько лет. И еще неизвестно, кто приедет на переговоры от Ренарда. Можно согласиться на границу, которую обозначил Ленард, но тогда может прилететь и от короля. Все непонятно, вокруг сплошные секреты, неизвестность. Единственная отрада, что и она смогла проникнуть в земли, увидеть места славы предков. Может, и о ней напишут в легендах, во второй строчке после Ленарда. Хмыкнув, магиня встала. Все это мишура, а впереди еще куча простых, но таких нужных дел. Все-таки у нее люди, и она отвечает за них за всех. Снова дороги. Пару дней мы отсыпались и отъедались. Заодно стирались, чинили одежду и обувь, а заодно все, что сломалось, и стерлось или порвалось. Кенри отошла от первого шока и теперь чуть ли не пытала меня, требуя рассказывать, что мы делали каждый отдельный день. А уж как мы вышли в Ренард, так вообще поминутно, кого увидели, каждое слово, кто как смотрел и какие были интонации. Ну и про письмо Горгоне, что я там написал. Хорошо, что кроме Горгоны это письмо никто не увидит, так что я придерживался первоначальной версии, просто доложил, что мы из Тарвана смогли пройти земли и граница будет недалеко от Бордона, потому что там как раз примерно середина дороги. Еще мне сильно досталось от Литины, нашего картографа. Она пришла одной из первых, вся в надеждах, но когда узнала, что я все наброски карт отдал ренарцам, у нее был шок как бы не сильнее, чем у Кенри во время нашего первого разговора. «Ленард, как ты мог, это же, может, самое ценное, что добыла наша экспедиция?» «Да что там ценного для нас?» Удивился я. «Если как экспонат для музея боевой славы, то у вас есть наброски первой половины дороги, и вы наверняка уже сделали более точную и полную карту, сведя наброски в единое целое. То же самое сделают и ренардские картографы, и им будет гораздо проще и быстрее добраться до нас. А поскольку дорога будет единой, и заехав в одном королевстве, выехать можно будет только в другом, то делать из этого тайну просто бессмысленно, и вы просто поменяетесь своими картами, чтобы иметь представление о всей дороге. А потом каждый кусочек проверит путешественники, которые будут здесь ездить. Думаю, вам лучше начать готовить копию вашей карты, чтобы побыстрее поменяться с ренарцами». Литина повздыхала, но все-таки вынуждена была согласиться со мной. Мне было тяжко от всех этих разговоров с пристрастием, но не легче было и моим магам. Вот их точно почти пытали разговорами, и им пришлось рассказывать о каждой мелочи, которая случалась с нами в дороге. Разумеется, потребовали показать наши очки, долго сравнивали с теми, что были у военных. Разумеется, досконально проверили наши искатели, как мы их крепили на лошадей, и прочее, и прочее. Конечно же, попросили показать хотя бы часть находок, и маги немножко похвалились, хотя показали от силы треть от найденного. Но все равно чувствовалось, что нам страшно завидуют. И у военных были находки, но Кенри осторожничала и старалась дальше разведанных обочин никого не отпускать. И ответ один: успеем. Территория наша, все посмотрим, но только очень осторожно и не торопясь. А тех, Кто не послушался, уже похоронили в отдалении от лагеря. Но после всех этих разговоров обратил внимание, что теперь в нашем лагере появился часовой, который охранял те две повозки с нашей добычей. Как говорится, дружба дружбой, а эти находки только наши. Кто-то ведь может и соблазниться легким заработком. На четвертый день мне уже стало скучно, и я пошел проситься у Кенри съездить куда-нибудь. «И куда тебя потянуло на этот раз?» — серьезно спросила Кенри. «Можно проехаться в обратную сторону, проверить обочины, сделать их пошире. Можно поискать места для стоянок, проверить их. А лучше, наверное, съездить к Бордону, обследовать его окрестности. Мы ведь как увидели его, сколько там ловушек, так сразу решили, что мы туда не пойдем. Объехали по дуге, и все. Вот я и хочу посмотреть, что там творится, границы безопасные обозначить. Поищем дороги, которые могут идти на юг и восток. Наверняка должна быть дорога и в сторону города магов. И ты опять сорвешься и поедешь неизвестно куда? Не-а-а, хмыкнул я. На ближайший год мне и так уже хватит приключений. Мы, наверное, уже 4 месяца в бесконечной дороге, и это начинает надоедать. Нам бы дождаться людей из Ренарда, обговорить все, чтобы люди могли спокойно ездить, и сразу домой. Я даже шумный Синатан с его вечной суетой начинаю вспоминать с удовольствием. Ну а просто сидеть в лагере уже скучно. Лучше что-нибудь простенькое, но полезное сделаем. Кенри постояла в задумчивости, потом кивнула. Хорошо, езжай. Для начала съезди к Бордону, посмотри, что там. В город и по новым дорогам. Ладно, уже большой мальчик, сообразишь. И постарайся хотя бы раз в месяц появляться в главном лагере или хотя бы гонца присылай с докладом, где вы и чем заняты. Ну что ж, вполне разумное требование, особенно сейчас, когда дорога есть, и нет необходимости ехать в неизвестность. Нам бы колья забрать, сколько надо, так все. Зачем? Ну так, вообще-то целый город надо будет огородить, а насколько он большой, мы ведь даже не знаем. Хорошо, забирай. Еще что? Еще продуктов хотя бы на месяц, я распоряжусь. Еще что? Да в общем-то все. Ты все-таки постарайся не пропадать надолго. Надо и обочины обследовать, и места стоянок искать и обустраивать. Наши это уже делают, но работы. Кенри покачала головой. Ну да, тихий ужас. Куча проблем со снабжением, людей надо как-то сдерживать, чтобы не бежали сломя голову в ближайшие холмы. Обочины-то я немного почистил. Но кто и что найдет на свою голову уже в километре от дороги, одним богам известно. Новость о том, что мы снова уезжаем, все восприняли с радостью, ни я один не знал, чем себя занять. Но когда на следующий день тронулись, оказалось, что едут буквально все. В смысле, весь отряд со всеми повозками, которые у нас накопились за это время. Я подозвал Тахоса. «Слушай, а зачем нам весь отряд? Тут дороги на неделю в одну сторону». Да и кольев нам отдали не так, чтобы много. Так скучно сидеть на одном месте. Тем более, Тахос вдруг хмыкнул с таким командиром неизвестно, когда мы вернемся. Да и оставлять наши повозки в общем лагере очень не хотелось бы. Все-таки постоянная охрана она сразу бросается в глаза. А так мы снова единый отряд. Все свое везем с собой и ни от кого зависеть не будем. Да и те двое, что мы оставляли здесь сторожить границу. Мы, конечно, выделим им равную долю, как у всех, но они готовы бежать вперед колонны, чтобы быть полезными и не сидеть в лагере. Ну ладно, только возле Бордона вряд ли будут серьезные находки. Судя по всему, войска до этого места не дошли, а город настолько сильно защищен ловушками, что я даже не буду пытаться туда пробраться. Так, проедемся по окрестностям, обозначим безопасные границы, и на этом все. Тахос ухмыльнулся. «Ты сам-то в это веришь?» «Верю», — серьезно ответил я. С дорогой нам повезло, что на ней не было ловушек, а вот в защищенном городе нам никакая удача не поможет. Так что все будем делать осторожно, потихоньку, без малейшего намека на риск. В этот раз наша главная задача – обозначить опасные места, чтобы дураки туда не лезли. Все остальное, только если само будет в руки падать. После этого не было никакой романтики, только привычная работа саперов. Маги разошлись на 80 шагов от дороги и неспешно проверяли путь перед собой. Если что и попадалось на земле, то это прибирали солдаты, идущие следом. Не то чтобы много, но находки были, и мы шли не торопясь, внимательно глядя по сторонам. За 3 дней дошли до Бордона, нашли канавы, которые мы нарыли в поисках следов дороги, и двинулись влево, обходя город по часовой стрелке. Снова стали рисовать карты, отмечая ориентиры и опасные места, а таких оказалось даже слишком много. Город достаточно большой, пригороды раскинулись широко, да и отдельных поместий, или дач, тоже было много, и почти все окружены ловушками. Про быстрое продвижение пришлось забыть, и теперь маги двигались пешком, осматривая окрестности через каждые 100 метров, и все равно несколько раз чуть не вляпались в ловушки, спасли только искатели. Предместья были густо засеяны пятнами, но обычными, не быстрого действия, и маги их видели, а потом наткнулись на большую широкую улицу, ведущую в город, сунулись по ней, и вскоре наткнулись на синие и черные пятна. Я-то их видел, а вот маги, нет. Но я не стал ничего говорить, пусть маги поймут, что их зрение в таких местах ничего не стоит. Идущий впереди Дармин замер, когда его искатель запищал, потом осторожно отступил на несколько шагов, постоял, потом долго перебирал комбинации стеклышек на очках, но снова ничего не увидел, а после этого стал пятиться назад, резонно рассудив, что к такой опасности лучше не поворачиваться спиной. Разумеется, мы вздыбили большие земляные валы, чтобы никто не сомневался, что здесь опасно, а вечером состоялось совещание, на котором маги пытались понять, с чем же они столкнулись. Так ничего и не решив, обратились уже ко мне. Я не стал особо секретничать. Насколько я знаю, есть много видов ловушек, самые простые, которые убивают через день-два. Некоторые из них можно увидеть через очки, есть более страшные, которые убивают за несколько мгновений. Насколько я знаю, через очки их никто не видит, а то, с чем мы столкнулись, очень похоже на западню. Предместья закрыты простыми ловушками, и они, скорее всего, предназначались для простой пехоты, которая будет идти медленно, проверяя каждый дом. На следующий день никто из этих солдат уже бы не встал, а широкая улица перекрыта быстрыми ловушками и предназначалась для кавалерии, которая постарается прорваться в город быстрым рывком, и тоже все погибнут через несколько мгновений. Так что надо перестать тешить себя иллюзиями, этот город нам не по зубам, поэтому теперь, заметив ловушки, даже не приближаемся к ним, а сразу отступаем на сотню шагов и начинаем делать валы, перекрывая доступ дуракам. А такие вот улицы, тем более, широкие улицы, это однозначно западня с быстрой смертью. Я могу понять оборонительные сооружения, какие угодно сложные, но такие ловушки я не понимаю, заговорил Дармин. То, что их ставили на границе, это почти понятно, это помогало ослабить наступающие войска. При малой численности своих войск это как раз нормально. Я не понимаю, зачем такое устраивать вокруг большого города. Ладно бы вокруг столицы магов, там было полно секретов, но здесь-то что охранять? Мешки с золотом, и как здесь могли существовать простые жители? Ну, насчет того, зачем здесь ловушки, так ты сам ответил. Очень многие захотят добраться до города, до этих самых мешков с золотом, и почти все погибнут. Похоже, из Бордона сделали город-приманку, город-западню. Только вот до города никто не дошел, вот и стоит это уродство, наполненное смертью, уже многие сотни лет. А вот куда делось население, еще одна загадка. Мы уже много костей повидали, но вокруг города их очень мало, и гражданских среди них нет. Я читал предположение, что перед самой войной все гражданские ушли в соседние королевства. Может, по соглашению, а может, провернули это тайно. А воевать остались только добровольцы, наемники и своя небольшая армия, в которой было много магов. И воевали до полного уничтожения друг друга, когда даже собрать трофеи не было сил. Остатки магов разошлись по королевствам, а здесь осталось только степи и кости. Остатки магов, вскинулась Антила. Да, не знаю сколько, но были и выжившие. Скрылись среди людей, пытались сохранить знания. Те же карты, которые мы нашли, это ведь наследие магов земель. А может, это уже новые маги родились с особыми знаниями и способностями. Видел не очень старые картины мертвых земель, которые невозможно нарисовать, не побывав в самих землях. Ну и всякие мелочи, которые как бы намекают, что какая-то часть магов земель смогли спастись и сохранить знания. Думаешь, они постараются возродить королевство магов? Вряд ли. Качнул я головой, королевство не допустит ничего подобного, так что потомки скорее заняты сохранением знаний, традиций, может, ожидают возможности по-настоящему проникнуть в земли, может, где-нибудь есть хранилище с книгами, невероятными секретами, может, где-то есть хранилище с самыми обычными сокровищами в виде золота, драгоценных камней, артефактов, А может, все это вывезли в тайные места еще до войны? Если мы когда-то и узнаем об этом, то только случайно. Еще одним неприятным открытием стали перекрытые ловушками проходы между холмами. Северные и западные подходы к городу были относительно ровными, а вот на востоке и юге были целые гряды холмов, и проехать можно было только в определенных местах. И как раз эти места были густо закрыты пятнами. Мы еще больше отступили от города, и дни превратились в бесконечное вколачивание кольев, создание земляных барьеров и рытье канав в поисках остатков старых дорог. Вроде бы не так много работы, но периметр получился более 30 километров, везде пешком, очень осторожно, и ушло на это более 2 недель. Единственный значимый результат, что нашли еще 4 дороги, 2 на восток и 2 на юг. Можно было поискать дорогу и на запад, к городу магов, но я не разрешил, и объяснение дал простое: если уж обычный торговый город так защищен, то что творится у города магов? Уж там-то ловушек будет несравнимо больше и страшнее. Маги посидели, подумали и все-таки согласились. Да, было бы интересно съездить посмотреть, но зачем испытывать судьбу? А дураки туда поедут в любом случае, ориентируясь только на старые карты. Но это хотя бы будет не на нашей совести. Вроде бы и уехали недалеко, и объезжали город всего 2 недели, но вернулись в основной лагерь мы только через месяц. И первыми словами Кенри, когда я пошел к ней доложиться, были: «Вечно тебя нету, когда ты нужен». Я опешил. И это вместо «здрасте», как «здоровье». А что случилось? Многое случилось. Самое главное, неделю назад до нас добрались ренардские военные. И главное у них как раз Горгона, которой ты написал письмо. Ну, это было ожидаемо. Власти у нее, наверное, почти как у королевы Ренарда, и она может решить почти любые вопросы, не ожидая приказов сверху. Но она, вроде, вполне разумная женщина. Да, очень спокойная, очень разумная. Мы поговорили с ней, и она, в общем-то, согласилась с твоим решением устроить границу именно здесь. Ее и Ренард это устраивает. И еще она попросила прислать тебя к ней. Я насторожился. А зачем? Горгона приехала с передовым отрядом, и в нем около 150 человек. Они присмотрели для своего лагеря хорошую долину километрах в 20 от нас, но пока опасаются далеко отходить от дороги. Вот она и попросила, чтобы ты со своим отрядом проверил эту долину. Все-таки у вас и опыта побольше, и вы до сих пор еще живы. Я невольно хмыкнул. Ну да, в условиях зимы лета, наверное, самая лестная оценка нашей работы. Так съездить можно, только ведь надо будет отмечать возможные ловушки, а у нас кольев почти не осталось. Горгона сказала, что они привели с собой запас для обустройства дороги. Сегодня отдыхайте, а завтра с утра поезжай. Там вам дадут все необходимое, так что возьми с собой только магов и 10 солдат, чтобы колья расставлять. Повозки нет смысла туда брать. Ну ладно, можно было уходить, но я не удержался от вопроса: а вообще как они вам, ренарцы? Кенри помрачнела. Такие же люди, тоже боятся, хотя и стараются не показывать страх. И никто не знает, чем все это закончится. Мы всю жизнь слушали страшные рассказы о землях, а теперь мы в самом сердце земель, и никто не знает, что будет с ним на следующий день. Может, через год, через 2, когда по этой дороге проедут уже 1000 человек, мы и привыкнем, но пока. Кстати, как съездили к Бордону? Страшное место, искренне сказал я, а ловушек, наверное, даже больше, чем на границах земель, и более хитрых. Мы постарались там все огородить, но соваться туда совершенно не хочется. Может, лет через 10 кто-то и рискнет, но я не дам за его жизни медной монетки. Кенри лишь отмахнулась. Это дела будущего, если оно вообще для нас настанет. Главное, вы нашли опасное место и обозначили его. Потери были? Да нет, обошлось. Мы ведь осторожненько, чуть почувствовали опасность, и сразу назад. Хорошие правила для мертвых земель, все-таки улыбнулась Кенри. Ладно, отдыхайте. В нашем малом лагере уже обустраивались, а подошедшие маги уже рассказали про приезд ренарцев и много чего еще. Так что на мои слова про ренарцев лишь покивали, мол, и так уже знаем, а вот то, что завтра поедем помогать им, вызвали откровенный интерес. И мне кажется, всем понравилось признание заслуг нашего отряда. Все-таки мы уже 4 месяца в землях, прошли, наверное, уже 1000 километров, и мы все еще живы, и нас все уважают, может, как самых везучих, а может, самых не знаю каких.